Екатерина Серебрякова. «Развестись нельзя спасти». Читает Светлана Шаклеина. Пролог. Я была рада оказаться в стенах полюбившегося офиса, но не обрадовалась присутствию в кресле секретарши молоденькой девицы, пристранно смотрящей в мою сторону. И нет, я была не из тех жен, что закатывают скандалы, как только в радиусе километра от ее мужа появляется кто-то женского пола. Просто я была совсем не глупой и кое-что понимала в жизни и в своем браке. «Борис Григорьевич занят?» — ровным голосом спросила я. «Секунду». Девушка лет 20 откинула локон светлых волос, испорченных дешевой краской, и небрежно нажала на кнопку. «Борис, к тебе тут посетительница». «Жена», — поправила я это размалёванное чудо. «Проходите». Тяжело вздохнув, я окинула сочувствующим взглядом молодую девушку, переполненную ненавистью ко мне, и вошла в кабинет мужа. «Привет. Я привезла бумаги, твоя мама попросила». «Здравствуй. Почему она не послала курьера? Не нужно было напрягать тебя». «Мне нетрудно», — тут же возразила я, отходя от стола ровно на шаг. Муж был взволнован. За 10 лет брака я научилась распознавать каждую его эмоцию. Любое изменение во взгляде, даже внутреннюю дрожь чувствовала. И сейчас он ой как переживал. В его планы не входило мое появление в офисе. Я не должна была приходить и видеть новую секретаршу. Хотел скрыть? Не похоже на моего обычно честного мужа. «Поговорим сейчас или за ужином?» «О чем-то?» «О твоей новой секретарше», — на выдохе произнесла я. «Ты же не будешь устраивать скандал из-за молодой девушки на должности?» «А ты же не будешь водить меня за нос и спать с любовницей за моей спиной?» Тонкие губы мужчины дрогнули. Он виновато улыбнулся и опустился в кресло, рефлекторно расстегивая пуговицы на темно-синем шерстяном пиджаке, который я подарила ему на день влюбленных. «Оля, встретимся в 8 в нашем ресторане, хорошо? Сейчас у меня нет времени на этот разговор». Как ни в чем не бывало, я улыбнулась мужу и модельной походкой вышла из кабинета. В приемной еще раз с сожалением посмотрела на девочку, которой по глупости своей или по слабости сердца пришлось стать участницей этой истории, и покинула офис. К 37 годам я построила блестящую карьеру в сфере рекламы. Сначала было нелегко, и я часто меняла фирмы, искала практику, училась у людей, которых называли профессионалами в нашем деле. Мои старания видели, во мне отмечали талант и большой потенциал, который с годами удавалось раскрывать с новых сторон. Я была на пороге того, чтобы самой стать профессионалом, у которого начинающие хотели бы взять урок, но жизнь круто изменилась. На одном форуме, за рекламу которого я отвечала, мы познакомились с Борисом. Фамилия Миролюбивых звучала на всю столицу, на всю страну, да что там, на половину земного шара. Их семья владела всеми акциями крупного холдинга, занимающегося строительством объектов по всей России и Европе. Бориса готовили на должность генерального директора. Но это было вовсе не важно. Мы так полюбили друг друга, что не могли провести и дня в разлуке. Часами напролет говорили, смотрели фильмы, ходили на ночные свидания, потому как днем обработали. Это была невероятная искренняя любовь, не знающая преград на своем пути. Но преград у нашей любви и не было. Моя семья с радостью приняла Бориса, а его родители полюбили меня как родную дочь. Свадьба состоялась через год, а еще через полгода меня сделали частью семейного бизнеса и главным рекламщиком холдинга. Мне было 28. Мы были молоды и счастливы. Это длилось почти что 10 лет. «Настя, я закончила на сегодня. В 8 у меня важный ужин. Ты забронировала столик?» «Да, Ольга Владимировна, столик на двоих, как вы и просили», — быстро произнесла ассистентка в трубку. «Что-то еще? «Нет, ты свободна на сегодня. Будь готова отменить все мои дела завтра до обеда. «Хорошо, что-то случилось?» Я выдавила из себя вымученную улыбку, хоть собеседница меня и не видела, и закрыла крышку ноутбука. «Все в порядке. Просто будь готова. Хорошего тебе вечера». «И вам, Ольга Владимировна». «Этот вечер таким точно не будет». Я собрала необходимые вещи в дамскую сумочку, накинула на плечи бежевый тренч и вышла из своего кабинета. Устроившись за рулем машины, оставленной на подземной парковке, я посмотрела на время. «Без четверти восемь. Успеваю». Черный спорткар сорвался с места и повез меня в направлении ресторана в центре Москвы. Борис уже ждал. Он никогда не задерживался. Пунктуальность была нашим общим фетишем. Мужчина крутил в руках стакан с темно-коричневой жидкостью и смотрел в окно, вид из которого открывался на центральную улицу города. Увидев меня, он поднялся с места, помог снять плащ и галантно отодвинул стул. Я хмыкнула. «Заказал тебе овощной салат и филе морского окуня. Выпьешь со мной что-нибудь?» «Спасибо, я за рулем», — сказала, откладывая в сторону меню. «Полагаю, можем поговорить, раз все участники диалога на месте? Или мы ждем твою секретаршу?» «Марина — моя ассистентка», — попытался оправдаться мужчина, но одного моего смеющегося взгляда хватило, чтобы он, наконец, заговорил. Я знала Бориса, чувствовала его и его настроение. И сейчас невероятно больно было видеть, как его разрывает на кусочки от тоски и чувства несправедливости. Однако мне было не лучше. И в этом ресторане никто не спешил сочувствовать жене, которой вот-вот сообщат, что после 10 лет брака ее меняют на молодую девчонку. «Мы познакомились месяц назад», — грустно произнес Борис, качая бокал с крепким алкоголем в руке. «Я никогда прежде не чувствовал ничего подобного. Это было как в кино. Она такая легкая, очаровательная, веселая». У мужчины перехватило дыхание от переполняющих его светлых чувств. Влюбленность. Я знала ее. Я сама 10 лет назад испытывала нечто подобное. Я не позволял себе думать о ней. Даже злился, когда каждый раз вспоминал эту улыбку, взгляд. «Оля, ты не представляешь, как мне стыдно. Я ненавижу себя за эти чувства, но не могу не чувствовать. Что бы ни делал, в моих мыслях только она». «Молодая девушка, красивая, не обремененная проблемами и бытом. Это нормально?» «Нет, ненормально». Мужчина покачал головой, стыдясь даже заглянуть мне в глаза. «Я чувствую себя последней сволочью. Я не хотел доводить до этого. Думал, что забудется, пройдет. «Поэтому нанял ее на работу?» — расхохоталась я. «Спасибо». В тот момент мне хватило выдержки, чтобы принять салат из рук официанта и улыбнуться так, чтобы он не заподозрил, что происходит сейчас за этим столиком. С работой вышло глупо. Я искал ассистентку, и на прошлой неделе пришла она. Я понял, что это судьба, что влюбился окончательно и просто не смогу жить, если она не окажется рядом со мной. «Оля!» «Что?» — грубо перебила я, отрываясь от еды. «Не делай вид, что тебе все равно, умоляю. Я не прикасался к ней, клянусь всем, чем захочешь. Я уважаю тебя и наш брак, я просто не мог обойтись с тобой так. Хотел рассказать, но не знал, не мог». «Это симпатия, влюбленность или, может, любовь? Как долго продлится это увлечение?» «Не говори так». Мои слова ранили мужчину глубоко в сердце, но в тот момент это было жизненно необходимо мне. Хотя бы словами сделать ему так больно, как своими чувствами к другой женщине он делает больно мне. «Я не знаю, что между нами. Я не могу обещать ни тебе, ни себе, что это лишь временное увлечение. И обманывать тебя не могу. После того, что я себе позволил, мы не можем быть вместе. Я не имею на это права». «Как скажешь. Будет развод без скандалов и суда, обещаю». при одном условии. Ты получишь все, что пожелаешь. Наш дом, машины, часть капитала, свою долю холдинга, работу. Нет. Я качнула головой, хитро улыбаясь. Месяц. Мы разведемся без суда и скандалов, если подадим заявление в ЗАГС через месяц. Но... Съедешь сегодня. Считай, что на неофициальном уровне наш брак окончен. Можете быть вместе, если это сделает вас счастливыми. Оля. Мужчина попытался взять меня за руку, но я резко убрала руки под стол. А теперь уходи. Забери вещи из дома. Мы поговорим, когда я буду к этому готова. Мужчина хотел сказать еще что-то, но у него не хватило то ли духу, то ли сил. Этот разговор не дался ему легко, и он предпочел уйти, оставив несколько тысяч за мой ужин и свой алкоголь. Делая вид, что все в порядке, я цепляла помидор на вилку и смотрела в спину мужу, который уходил из ресторана, и моей жизни.